Глава 109. Командный центр главного банка данных АНБ более всего напоминал центр управления полетами НАСА в миниатюре. Десяток компьютерных терминалов располагались напротив видеоэкрана, занимавшего всю дальнюю стену площадью 9 на 12 метров. На экране стремительно сменяли друг друга цифры и диаграммы, как будто кто-то скользил рукой по клавишам управления. Несколько операторов очумело перебегали от одного терминала к другому, волоча за собой распечатки и отдавая какие-то распоряжения. В помещении царила атмосфера полного хаоса. Сьюзен завороженно смотрела на захватывающую дух технику. Она смутно помнила, что для создания этого центра из земли пришлось извлечь 250 метрических тонн породы. Командный центр главного банка данных располагался на глубине 60 с лишним метров от земной поверхности, что обеспечивало его неуязвимость даже в случае падения вакуумной или водородной бомбы. На высокой рабочей платформе-подиуме в центре комнаты возвышался Джабба, как король, отдающий распоряжение своим подданным. На экране за его спиной светилось сообщение, уже хорошо знакомое Сьюзен. Текст, набранный крупным шрифтом, точно на афише зловеще взывал прямо над его головой. «Теперь вас может спасти только правда. Введите ключ». Словно в кошмарном сне Сьюзен шла вслед за Фонтейном к подиуму. Весь мир для нее превратился в одно смутное, медленно перемещающееся пятно. Увидев их, Джабба сразу превратился в разъяренного быка. «Я не зря создал систему фильтров!» «Сквозь строй приказал долго жить», — безучастно произнес Фонтейн. «Это уже не новость, директор», — Джабба сплюнул. «От взрывной волны я чуть не упал со стула. Где Стратмар?» «Командор Стратмар погиб. Справедливость восторжествовала, как в дешевой пьесе». «Успокойтесь, Джабба», — приказал директор, — «и доложите ситуацию. Насколько опасен вирус?» Джабба пристально посмотрел на директора и вдруг разразился смехом. «Вирус?» — его грубый хохот разнесся по подземелью. «Так вы считаете, что это вирус?» Фонтейн оставался невозмутимым. Грубость Джаббы была недопустима, но директор понимал, что сейчас не время и не место углубляться в вопросы служебной этики. Здесь, в командном центре, Джабба выше самого Господа Бога, а компьютерные проблемы не считаются со служебной иерархией. «Это не вирус?» — с надеждой в голосе воскликнул Бринкерхоф. Джабба презрительно хмыкнул. «У вирусов есть линии размножения, приятель. Тут ничего такого нет!» Сьюзен с трудом воспринимала происходящее. «Что же тогда случилось?» — спросил Фонтейн. «Я думал, это вирус». Джабба глубоко вздохнул и понизил голос. «Вирусы», — сказал он, вытирая рукой пот со лба, — «имеют привычку размножаться, клонировать самих себя. Они глупые и тщеславные, это двоичные самовлюбленные существа. Они плодятся быстрее кроликов. В этом их слабость, вы можете путем скрещивания отправить их в небытие, если, конечно, знаете, что делаете. Увы, у этой программы такого тщеславия нет, у нее нет инстинкта продолжения рода. Она бесхитростна и целеустремленна, и когда достигнет своей цели, то, скорее всего, совершит цифровое самоубийство». Джабба театральным жестом указал на громадный экран. «Дамы и господа!» — он опять тяжело вздохнул. «Перед вами компьютерный агрессор Камикадзе. Червь». «Червь?» — с недоумением переспросил Бринкерхоф. Название показалось ему чересчур земным для такого агрессора. «Червь!» — недовольно сказал Джабба. «Никакой усложненной структуры, один лишь инстинкт. Жри, опорожняйся и ползи. Вот что это такое. Простота. Губительная простота. Он делает то, на что запрограммирован, а потом исчезает». Фонтейн сурово смотрел на Джабу. «И на что же запрограммирован этот червяк?» «Понятия не имею», — сказал Джабба. «Пока он ползет и присасывается к нашей секретной информации. После этого он способен на все. Он может стереть все файлы, или же ему придет в голову напечатать улыбающиеся рожицы на документах Белого дома». Голос Фонтейна по-прежнему звучал спокойно, деловито. «Можете ли вы его остановить?» Джабба тяжко вздохнул и повернулся к экрану. «Не знаю. Все зависит от того, что ударило в голову автору». Он привлек внимание к тексту на экране. «Кто-нибудь может мне объяснить, что это значит?» «Вас может спасти только правда. Введите ключ». Джабба не дождался ответа. «Похоже, кто-то очень нами недоволен, директор. Это шантаж. Больше всего похоже на требование выкупа». Слова Сьюзен прозвучали слабым, едва уловимым шепотом. «Это Энсей Танкада». Джабба повернулся и изумленно посмотрел на нее. «Танкада?» Сьюзен едва заметно кивнула. «Он требовал, чтобы мы сделали признание о транстексте. Это стоило ему...» «Признание?» — растерянно прервал ее Бринкерхоф. «Танкада требует, чтобы мы признали существование транстекста, но он несколько опоздал». Сьюзен хотела что-то сказать, но ее опередил Джабба. «Значит, Танкада придумал шифр-убийцу». Он перевел взгляд на экран. Все повернулись вслед за ним. «Шифр-убийца?» — переспросил Бринкерхоф. Джабба кивнул. «Да, нужно ввести ключ, останавливающий червя. Все очень просто. Мы признаем, что у нас есть транстекст, а Танкада вручает нам шифр-убийцу. Мы вводим ключ и спасаем банк данных. Добро пожаловать, цифровой вымогатель». Фонтейн даже глазом не повел. «Каким временем мы располагаем?» «У нас есть около часа», — сказал Джабба. «Достаточно, чтобы созвать пресс-конференцию и все выложить». «Каковы ваши рекомендации?» — требовательно спросил Фонтейн. «Что вы предлагаете?» «Рекомендации?» — выпалил Джабба. «Вы ждете рекомендации? Что ж, пожалуйста, хватит путаться у нас под ногами. Вот моя рекомендация». «Спокойно, Джабба», — предупредил директор. «Директор», — сказал Джабба, — «Энсей Танкада владеет нашим банком данных. Дайте ему то, чего он требует. Если он хочет, чтобы мир узнал о транстексте, позвоните в CNN и снимите штанишки. Все равно сейчас транстекст — это всего лишь дырка в земле. Так какая разница?» Повисла тишина. Фонтейн, видимо, размышлял. Сьюзен попробовала что-то сказать, но Джабба ее перебил. «Чего вы ждете, директор? Позвоните Танкада, скажите, что вы согласны на его условия. Нам нужен этот шифр-убийца, или все здесь провалится сквозь землю». Все стояли, не шелохнувшись. «Да вы просто с ума все сошли, что ли?» — закричал Джабба. «Звоните Танкада, скажите, что мы сдаемся. Немедленно!» Джабба достал из кармана мобильник. «Давайте мне его номер, я сам позвоню этому». «Не беспокойтесь», — прошептала Сьюзен. «Танкада мертв». Все замерли в изумлении. Возможные последствия полученного известия словно пулей пронзили Джаббу. Казалось, тучный шеф отдела обеспечения системной безопасности вот-вот рухнет на пол. «Мертв? Но это значит... значит, что мы не можем?» «Это значит, что нужен другой план действий», — Фонтейн, как обычно, говорил спокойно и деловито. Глаза Джаббы по-прежнему выражали шок и растерянность, когда сзади раздался душераздирающий крик. «Джабба! Джабба!» Это кричала Соши Кута, его технический ассистент, подбегая к платформе с длиннющей распечаткой в руке. У нее был такой вид, словно она только что увидела призрак. «Джабба!» — Соши задыхалась. «Червь! Я знаю, на что он запрограммирован!» Она сунула распечатку Джабби. «Я поняла это, сделав пробу системных функций. Мы выделили отдаваемые им команды. Смотрите! Смотрите, на что он нацелен!» Шеф систем безопасности прочитал текст и схватился за поручень. «О, Боже!» — прошептал он. «Ну и мерзавец этот Танкада!»